Итак, мы с вами начинаем изучать тему создания семьи. И я вообще написал целую книгу по этому поводу, она из 500 страниц. Пятый том «Законы счастливой жизни». Но пока еще не выпустили. Редактируют там и все прочее. Первое, что я хочу сказать, что ведическая астрология, аюрведа, она рассматривает вопросы создания семьи с позиции тонкого тела. Это означает, что в первую очередь речь идет не о сексуальной совместимости, как вы думаете, а о какой-то другой совместимости, о которой мы сейчас будем говорить с вами. К сожалению, именно в вашей стране есть очень четкий крен на сексуальную совместимость. И как бы особенно у мужчин это большая проблема. Они думают, что это самое главное в жизни, сексуальная совместимость. Но на самом деле этот вопрос является самым последним в создании семьи. Я сейчас вам это докажу. И первое, что я сейчас очень легко вам докажу, и вы поймете это. Дело в том, что существует... Конечно, астрология, она показывает, кто есть кто, и совместимость астрологическая важна, но вопрос сближения людей, он зависит прежде всего от мотивов брака. И мы сейчас будем говорить о мотивах брака. Значит, мотив брака – это определенный вид цели в жизни, то есть это определенный вид цели, который человек имеет. И цель, как мы знаем, она всегда... имеет тоже тонкую природу и связано с разумом. Фактически, на каком психическом уровне находится разум, на таком и будет строиться жизнь этой семьи. Я сейчас это объясню. Существует 7 чакр психических центров, да? Вот. И я немножко буду рассматривать этот вопрос не с позиции, как это в астрологии дается, а как это дается в тантре. То есть, неважно, мы не будем по планетам чакры разбирать, мы будем говорить нижние чакры, верхние чакры. А самая нижняя чакра, психический центр, это чакра, она связана с эгоизмом человека, эгоизмом. И там находятся мужские половые органы, мужской половой центр. Она связана, согласно тантре, с планетой Марс. И сама идея любви на основе полового влечения – это не женская идея. Потому что у женщины как бы этот вопрос не на первом месте стоит, а на втором. У нее первое место – это не у женщины первое место занимает не грубое наслаждение, а тонкое наслаждение близким человеком. А грубое занимает на первом месте стоит у мужчин. Теперь мы можем видеть в обществе, кто настраивает кого вот на такой лад, на направленный на грубое половое наслаждение. Можем видеть, что это мужчины развращают девушек на это. То есть они дают им такое понимание семейной жизни. То есть это их идея. У девушек сначала таких идей нет. У мужчин с самого начала такие идеи. Поэтому надо понять, что мотивом создания семьи у таких людей, которые настроены на нижний центр психический, является только секс. Они считают, что главное в семейной жизни это секс. Они считают, что нет другой совместимости, это самая важная совместимость. И это является целью семейной жизни в данном случае. Итак, первый вариант. Они встретились, и у них появилась такая... То есть, вот смотрите, как человек выбирает партнера, если говорить о тонком теле, то когда два человека встречаются, то на нижнем психическом центре должна возникнуть самая сильная гармония. Давайте предположим, что на более высоком каком-то психическом центре, на уровне солнечного сплетения, там где Солнце планет, допустим, возникает там гармония. Что произойдет? Произойдет у них между друг с другом, у них появится у мужчины чувство ответственности перед девушкой, а у женщины появится чувство зависимости. Понимаете? Это, эти два чувства, они уже более высокие, чем половые чувства. И поэтому, когда гармония более сильная на этих центрах возникает, молодые люди не могут сразу сексом идти заниматься. Они должны, а у них более порядочные и возвышенные отношения. Понимаете? Ну а теперь предположим, что мотивом создания семьи является только секс. И такие порядочные отношения возникают на более высоких психических центрах. Что происходит в этом случае? Они думают, ну это просто задержка, пустая трата времени. С этой девушкой у меня нет сразу вот контакта, и это что-то не то. Понимаете, они расстаются. Но если сразу на нижнем центре возникла связь, на самом нижнем центре, то такой человек думает, о, это то, что надо. Это значит автоматически, что на более высоких центрах такой же сильной связи нет. И это значит, что самая сильная совместимость у этих людей находится на уровне самой нижней чакры. Понимаете, самая сильная совместимость. И так как в семейных отношениях энергия и так опускается вниз, она не поднимается вверх, потому что когда люди встречаются, их эгоизм взаимный возрастает, у них все больше эгоистические чувства возрастают друг по отношению к другу. Сначала любовь очень бескорыстна, но потом, когда ты завладел близким человеком, она приобретает эгоистическую окраску. Энергия опускается вниз, а не вверх, то есть эгоизм и так возрастает. И вся эта энергия уходит куда? В половые центры. Вот. И такие молодые люди, так как у них нет никаких других интересов друг по отношению к другу, они как бешеные начинают заниматься сексом, когда они встречаются. В результате вся энергия, которая у них взаимная, которая дает им гармонию, она через несколько месяцев растрачивается. И если они женятся, то где-то в течение 1-2-3 лет, 3 максимум, они полностью надоедают друг другу. Потому что между ними, кроме секса, ничего нет. Совместимость на более высоких центрах нету. И дальше что им остается делать? Они смотрят, и у них кроме секса нет ничего общего. Поговорить нельзя, там совместимость на уровне, допустим, горлового центра нет. Им, у них нет взаимопонимания на уровне сердечной чакры, нет совместимости. У них нет чувства долга, нет даже наслаждения рядом друг с другом находиться, и то тяжело. На уровне там пахового центра тоже нет совместимости. Результат какой? Или драки, или развод. То есть, ну, нету счастья, не будет, все, оно кончилось. Потому что израсходовался этот центр нижний. Там энергии немного осталось. Она, вся энергия материально расходуется. Допустим, все приедается в этом мире, означает, расходуется энергия. Допустим, мед нравится, объелся меда, все, больше не нравится. Вот, то есть все приедается. Вот что возьмите любой вкус, все что угодно. На Канары пятый раз приехал, уже надоело. Все, что ты делаешь в этом мире, все надоедает. Понимаете? Кроме возвышенных отношений. К Богу в церковь ходят все, каждый день, кто ходит. И много-много лет. И не надоедает, а все больше и больше они счастья испытывают. Таким образом, чем более возвышенная совместимость, тем больше счастья может быть в семейной жизни. Но философия, которой мы овладели, которую мы обрели сейчас, эта философия затопила весь мир. Она означает, что главное в отношениях – это секс. Понимаете, результат какой? Мы видим результат. Раньше семьи жили по 20, по 30 лет, да? Сейчас едва ли 5 лет семья вместе находится, это большая проблема. Это означает, что не те мотивы создания семьи. Понимаете, надо сформировать себе идею, зачем тебе нужна семья, зачем тебе нужна она. Если тебе она нужна из-за секса, не будет никаких отношений. Ты уже встретишь того человека, которого не надо встречать. Так судьба программирует эту несчастную любовь. И где встречаются люди, каждый вид цели семейных отношений имеет свои места встречи, свои виды отношений, свой стиль жизни и все остальное. Где встречаются люди, которые хотят половой совместимости? Они встречаются на дискотеках, в барах, они встречаются Они встречаются там, где люди думают именно об этом. Понимаете, они там ищут себе любовь. И, соответственно, у них есть определенный стиль жизни, определенный стиль отношений у них есть. Если человек, который более такую возвышенную семью захотел создать, он в бар придет, он сразу сбежит оттуда. Потому что он не увидит там тех людей, которые бы дали ему счастье, принесли ему счастье. Понимаете? Это означает мотив создания семьи. Итак, допустим, человек встретились, разлучились. Человеку все это надоело, наконец. Чаще всего женщине это надоело, потому что это не ее идея семьи, понимаете? Женская идея семьи совсем другая. Ей нужна стабильность, ей нужен покой. Вот эта свистопляска ей надоедает. И так как она не поменяла идею, то есть секс все равно главная для нее цель, она думает, найду себе того, кто меня любит. И буду с ним жить. Мне все равно. То есть она устает от сексуальных отношений, ей уже все надоели. Но с кем-то жить надо, кто-то нужен. Поэтому она смотрит, кто меня любит, и с ним остается. А потом он ведь разлюбит. Ведь отношения это все на том же центре находятся. И она опять его теряет. И так они кувыркаются всю жизнь. Пока идея понимания семьи не поменяется. Дальше, следующий вариант. Переходим на следующий паховый центр. Он связан с женской... Если нижний самый психический центр связан с планетой Марс, это грубая мужская энергия, то более высокий паховый центр связан с планетой Венера, это грубая женская энергия, энергия наслаждения женского. А Марс это энергия наслаждения мужского. То есть женская энергия наслаждения стоит выше мужской, поэтому даже половые желания у женщины более возвышены, чем у мужчины. Поэтому мужчина добивается женщины, а не наоборот. Женщины более возвышенные отношения, даже к половым отношениям, она более такая возвышенная в этом плане. В плане семейных отношений все женские планеты стоят выше мужских, поэтому женщина, она более идеалистично относится к семейной жизни, чем мужчина. Мужчине все очень приземленно. Вот. Итак, второй вариант. Когда уже женский вариант, то есть когда пересиливает женская природа, и мужчина и женщина имеют мотивы создать такое теплое гнездо, где бы они счастливо жили в квартире в какой-то, где бы было так все классно, у них устроено там, и все было бы хорошо. И секс здесь на втором месте уже, не на первом. В этом случае у них совместимость происходит на уровне пахового центра. Если совместимость происходит на уровне пахового центра, то автоматически будет, придет постепенно какая-то совместимость на уровне нижнего центра. Она придет все равно. Потому что дети всегда рождаются. Вроде бы любовь такая возвышенная, потом бац, дети родились. Откуда они взялись, непонятно, если возвышенная любовь. Она возвышенная, самая возвышенная любовь все равно постепенно снижается. Посадку самолет делает. Летим вроде бы высоко, потом бац, сели на кровать. Вот. То есть все равно идет процесс снижения. Поэтому если на уровне пахового центра есть совместимость, там тоже что-то произойдет. Но люди могут всю жизнь жить в этом уголке, у них, по крайней мере, будет что-то общее, там, мебель, деньги, там, и так далее. Что-то общее у них будет. Вот они зарабатывают на квартиру, дачу, там, огород, и у них все классно в этом плане. Но поговорить не о чем. Почему? Потому что они же хотели вот уголок тепленький, но они не хотели чего-то другого. Они же не смысл их создания семьи не какой-то более высокий, понимаете, а именно вот этот. Их цель создания семьи не соответствует каким-то другим идеям. В результате эти идеи с трудом пробиваются изнутри их. Потому что если бы, я еще раз говорю, если бы эти идеи были основными, какие-то более высокие, то тогда по-другому происходил процесс сближения. И где люди встречаются вот на уровне пахового центра, где они обычно встречаются? Это связано как-то с деятельностью, с работой, там, как-то они встречаются... Мы там, где в атаге вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет, заботится сердце. То есть на каждом центре есть свои песни. Они встречаются где-то в молодежные коллективы там какие-то. Вот, парень взял аккордеон, от души играет. Они так вот встречаются. А там на нижнем центре, вы знаете, какие песни там. Нинка, как картинка с фраером гребет. Вот там свои песни. Вот. И на втором варианте, если они хотят чего-то другого в жизни, у них будут большие проблемы. Понимаете, люди не могут одной квартирой счастья, это семейным уголком жить. Все это надоедает. Нужно поговорить друг с другом. А поговорить не о чем, кроме как о квартире. Ну, купили всю мебель, ну, заставили дачу, огород там, все. Стиральная машина с дистанционным управлением, там, с работы можно стирать. Все классно, нет проблем. Что дальше? Ну, телевизор во всю стену купили. И что дальше? Все, дальше нечего. На этом счастье закончилось. И друг с другом поговорить больше не о чем, потому что совместимость была на этом уровне только и все. И такие семьи обычно живут где-то вместе 6-7 лет, и потом бац, разлетаются. Ну, может быть, я, кстати, недавно столкнулся с таким вариантом. Люди живут в одном доме, они живут в доме, как бы, и у них идея жизни совместной – это дом. Очень циничные отношения. То есть они чувствуют, что они не нужны друг другу, но дом их связывает, у них дом большой. И они вот вокруг этого дома, они все свои отношения строят. Но у них есть такая мечта как-то отвязаться друг от друга, этот дом разменять. Они уже надоели друг другу порядком. Им надо как-то вот разойтись, но дом — это основа их жизни. Потому что они с самого начала соединились на этой идее, понимаете, на идее этого дома. Они сошлись. В этом заключается проблема. И отношения циничные, потому что нет возвышенности, нет высоты в отношениях. Есть просто очень грубый практицизм, который не является, не дает ощущения глубокого семейного счастья. Потому что глубокое семейное счастье основано на чем-то более возвышенном. Оно не основано просто на том, чтобы стиральную машину купить, понимаете? Ведь семейные отношения должны быть более возвышенными. Надо с мужем, есть смысл поговорить о чем-то другом. Не только как о том, сколько денег заработали, понимаете, это циничные отношения, очень поверхностные. Дальше, когда люди понимают, что есть долг друг перед другом, женщина понимает, что надо выполнять женские обязанности, и они хотят, мужчина понимает, что надо выполнять мужские обязанности, и они хотят создать семью, в которой люди выполняют обязанности друг перед другом, в которой есть обязанности и есть порядок. То есть эти люди, они как бы на уровне солнечного сплетения, на уровне планеты Солнца создают семью. И такие люди обычно, они склонны к власти, к управлению другими людьми. Они склонны к... Это элита общества. То есть это те люди, которые знают, что надо вот здесь так делать, вот здесь так. У них порядок во всем. И они не признают человека, который ведет себя неправильно. Женщина, например, смотрит, мужчина на 5 минут опоздал на свидание. Goodbye. То есть не тот мужчина, значит, он не понимает, как правильно приходить. То есть это на уровне солнечного сплетения, мужская планета, мужской порядок, обязанности и все прочее, это мужская идея. И в этом случае они могут воспитывать детей уже хорошо, они приучают их к порядку, они могут выполнять долг друг перед другом. И в принципе на этом уровне семья уже может сохраниться всю жизнь, если отношения созданы на этом уровне. Но им трудно будет вместе заниматься чем-то более возвышенным, чем-то самосовершенствованием. И им трудно будет очень глубоко друг друга понять. Они как бы могут выполнять долг друг перед другом, но внутри друг друга они не понимают до конца. Им трудно понять природу, понять суть мысли, допустим, понять друг друга и так далее, понять идеи. И следующий вид совместимости, когда люди хотят именно глубины во взаимопонимании, глубоких отношений, это уровень уже литераторов, поэзии. Вот. Это уровень Есенина, это уровень я имею в виду возвышенного Есенина, не того там где-то. Самые высокие, стройные березки шепчут что-то либо. То есть, когда человек очень все чувствует вокруг, у него есть очень гармония со всем миром. Это уровень сердца, уровень Луны. То есть, это высшая женская природа там работает. И в этом случае, на этом уровне, когда соединяется семья, создается, то они очень глубоко понимают друг друга, с полуслова. У них есть шанти в семье, мир. То есть приходишь в такую семью, тебе уходить оттуда не хочется из этого дома. Хочется там сидеть и сидеть, потому что там мир есть. И они очень глубоко понимают, им даже не надо говорить. То есть они знают уже, что нужно друг для друга делать. У них очень глубокое взаимопонимание. Но чтобы создать такую семью, для этого надо работать над собой, господа. Здесь уже, понимаете, просто не отделаешься инстинктами. Здесь, поэтому в ведической культуре считалось, что если женщина, допустим, она хочет себе найти хорошего мужа, потому что, согласно ведическому знанию, примерно 80% счастья, 70-80% счастья естественным образом, не с помощью напряга, а естественным образом, женщина получает из семейной жизни. А мужчина 80% счастья получает из общественной, внешней жизни. Поэтому женщине крайне важно правильно мотивы, правильные мотивы создания семьи все воспитать. Поэтому с 7 лет в ведической культуре девочек воспитывали, как стать хорошими женами. То есть это воспитывали, имеется в виду не то, что они там по струнке ходили, их развивали черты характера женские в них. То есть вот эти вот женские институты благородных девиц, это не означает, что там вязать они и шить, там они тоже этому учились. Но самое главное, это женские черты характера. Есть женские черты характера. Это чуткость, заботливость, доброта, терпение, смирение, кроткость и т.д. Это женские черты характера. Если женщина не имеет эти черты характера, она не имеет силы женской. Это значит, она не может ситуацию утихомирить, не может принести мир в семью. С помощью силы женщина не может принести мир в семью. Потому что мужчину легче пристрелить, чем с помощью силы ему доказать, что он не прав. Мужская природа так, даже детей, маленький ребенок, допустим, мама пытается наказывать своего сына. Она его может убить. Но он все равно будет упрямиться рядом с ней. Почему? Потому что мужчина никогда не согласится с тем, что женщина сильнее его, даже пусть это мать. Он никогда с этим не согласится. Такова мужская природа. Женщина не может силой мужчине доказать, что он не прав. Это бесполезно. Она только добротой и мягкостью должна действовать. В этом ее оружие заключается. Но женщины не воспитывались таким образом. Они не знают. Так же, как мужчины не воспитывались, как бизнесом заниматься, так женщины не воспитывались, как создавать, как вести себя в семейной жизни. И поэтому они не могут удержать семью. Вообще, как бы, сила удержания семьи должна принадлежать женщине прежде всего. Потому что это луна, это означает семья, это женская природа. И женщина, если она не хочет удержать семью, семья может быстро развалиться. Но если женщина хочет, она правильно все делает, то муж возле нее, она не потеряет его. Для этого надо и правильно все делать, правильно поступать. Итак, любовь, возникающая на этом уровне, очень редка. И люди обычно где встречаются? Они встречаются в каких-то литературных обществах, там в театрах они, где там возвышенные какие-то произведения, там, допустим, в консерватории там, и так далее. То есть они встречаются там, где что-то возвышенное есть такое, тонкие чувства. Моцарт, там, Чайковский и так далее. У них такие отношения. Очень редкие в наше время. Очень редкие в наше время. Еще более редкие отношения на уровне горлового центра. Там находится планета Меркурий. Это означает, горловой центр связан с чувствами человека. Там гормональные функции, чувства. Чувственная деятельность, утонченная, тончайшая чувственная деятельность, означает изобразительное искусство, поэзия, то есть еще более в тонком таком аспекте. Это люди сами как бы творят, они сами и создают поэзию, вот это все. И когда люди встречаются на этом уровне, они ищут именно такого человека, с которым можно было бы жить как в песне, понимаете, как в поэзии. И это любовь поэтов вот здесь находится. Очень возвышенная такая, самопожертвованная любовь. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей гасла не совсем. Пусть она вас больше не тревожит. То есть это уже, понимаете, человек может пожертвовать собой, пусть она вас больше не тревожит. Означает, что он отдает свою любимую, он жертвует, он отдает другому человеку. Это горловой центр, он находится уже ближе к бескорыстию. Чем ниже психический центр, тем больше корысти. Чем выше психический центр, тем больше бескорыстия. Поэтому такая любовь, она с самого начала основана на бескорыстии. И это, ей управляет уже планета Меркурий. Это бесполая планета. И эта планета означает, что отношения с самого начала не складываются как очень интимные. То есть они просто, им нравится быть рядом друг с другом, и им нравится что-то возвышенное, вот такие тонкие чувства и так далее. И они уточенные люди, и постепенно они сближаются, у них центры соединяются, следующий, потом бац, ребенок появился. Но сначала, когда у них солнечное сплетение соединяется, у них появляется чувство долга друг перед другом, и в это время они понимают, что надо расписаться в ЗАГСе. Они не понимают, что надо просто жить вместе. Мы же решили, что мы вместе, да? Поэтому не надо расписывать. Главное, что мы вот решили, да? Но зачем люди расписываются, как вы думаете? Зачем они в церковь входят? Роспись означает защита со стороны родственников и государства, семьи. Институт семьи защищается росписью. Например, если мужчина не выполняет свои обязанности, он расписался, то он может потерять дом там и так далее. Он уже должен думать, как себя вести с женой. Это защищается уже государством. А есть еще защита церкви, то есть Богом. Когда даже никто не может помочь семью сохранить, Бог помогает. Это означает венчание уже в церкви, обряд, таинство. То есть никто не знает, как семья сохранилась. Никто не может понять, что произошло. Но она сохранилась. Это означает Богу угодно. Бог хотел этого. Вот. Но гражданский брак означает, что если они сами друг друга не защитят в семейной жизни, то больше никто их не защитит. А следует знать, что в каждой семье обязательно будет кризис в какой-то момент. И она, есть вероятность, что развалится. Какая-то вероятность появляется. И когда кризис означает, что один из членов семьи или оба, они просто не хотят друг с другом жить и все. И если нет родственников рядом, нет людей, которые могут помочь, объяснить, то человек просто уходит. Сами родственники друг друга защитить очень трудно свою семейную жизнь. Нужна защита более серьезная со всех сторон. Понимаете, нужна крепость. А не просто там две пушки, которые то друг друга стреляют, то в разные стороны. Понимаете? Поэтому из двух пушек семья не создастся. Это будет временное явление. И давайте вот на тонком плане подумаем, как вообще ведут себя люди, которые гражданский брак создают. Первое, что они знают. Детей лучше не заводить. Потому что, гражданский брак, встретились, разошлись. То есть нет постоянства, нет стабильности. Женщине сразу плохо в гражданском браке. Почему? Этот брак, который очень плохо для женщины. Почему? Потому что женщина не защищена в браке. Если ребенка заводить, она с ребенком остается, надо заботиться, а он гражданский брак. Раз и сдул, и нету его. Знаете, когда семья, роспись, там хоть как-то ты муж законный, то есть ты не так-то сдуешь, тебе надо потом за ребенка платить придется. А тут так и нету. Улетел. Вот, таким образом, женщина сильно страдает от этого, потому что семья для женщины важна. Итак, эта совместимость дает людям возможность уже на уровне горлового центра, они уже, даже на уровне сердечного центра, они могут уже в следующих жизнях быть вместе. То есть очень глубокие отношения формируются, они могут несколько жизней быть вместе, семью иметь. А на уровне, следующий уровень создания семьи, это уровень этого центра, лобного центра психического. Это когда люди стремятся к самосовершенствованию, они совершают аскезы для достижения, и они ищут таких людей рядом с собой, чтобы аскезы вместе друг с другом совершать, чтобы изучать священное писание вместе. Это очень возвышенная семья такая. Очень, это священники, женщины на этом уровне. Это уровень Сатурна, то есть аскетизма там и так далее. И на этом уровне очень редко можно увидеть, чтобы семья создалась. И такие люди, которые такую семью создают, у них настолько глубоко они понимают друг друга, что они даже могут читать мысли друг друга, чувствуют мысли друг друга. Настолько у них сильная совместимость. Они фактически, я видел как-то выступление двух людей, мужа с женой, и они, у них как раз такая совместимость была. А они выступали таким образом, что кто-то одному из них говорил что-то на ушко, а тот второй, он не смотрел на того, он отвернулся. И он другому человеку на ушко передавал, что его жене сказали. Или наоборот. Вот такое шоу было. И они почти не ошибались. Представляете, какая совместимость? Они мысли друг друга уже знают. Ну и представьте, если, допустим, человек на уровне сексуального чувства совместился, то мысли его естественные. Он через 3 дня, ему это уже надоело, он с ней живет вроде, она ему надоела. Естественно, он будет смотреть на другую. А она, если мысли его читает, представляет там, что будет кошмар. Поэтому здесь, естественно, когда мысли соединены друг с другом у людей, то тогда, соответственно, их взаимоотношения должны быть очень возвышены. Честность, верность должна быть на самом высоком уровне. И следующая планета Юпитер – это макушечный центр психический. Эта совместимость означает, что люди совместились на пути к Богу вместе. Это так называемая платоническая любовь, то есть абсолютно бескорыстная. Редко на Земле встречается такая любовь. Веды описывают несколько случаев. Допустим, родители Иисуса Христа, такая любовь не была. И так далее. То есть такая любовь означает, что они вместе идут на высшие планеты потом нашей Вселенной. На самые высшие планеты там вместе они уходят. И там у них создается там семья тоже. Ну, очень высокий уровень любви. Естественно, что все остальные уровни тоже будут совмещены. Таким образом возникает очень глубокая гармония. Причем речь идет не об астрологической совместимости в данном случае, а о отработке кармы. Чем на более высоком уровне совмещения произошло, мотивы брака, чем более высокие, тем больше шансов отработать карму совместную. И чем меньше, ниже центр психический, тем меньше шансов отработать карму. Понятно, да? Потому что более высокие энергии, они могут сжечь более низкие проблемы. Но более низкие энергии не смогут сжечь проблемы на более высоком уровне. Если люди сошлись для того, чтобы сексом заниматься, они никогда не смогут взаимопонимания найти. У них нет идей, потому что они не совмещены в этом отношении. Нет гармонии. Понимаете? Вот. Это по поводу мотивов брака. Теперь очень важно знать, что... Есть еще один важный момент, который определяет, будет ли счастлива семья. Это тоже связано с разумом. Мы говорили сейчас о разуме и продолжаем беседу о разуме, но мы сейчас будем говорить немножко о другом. Дело в том, что люди, они имеют по разуму разные наклонности, будем так говорить. Есть 4 типа людей, 4 наклонности. Это очень важно знать, потому что если человек... не со своими наклонностями берет близкого человека, то они, им очень сложно будет друг друга понимать. Может быть, у них будет и совместимость, и гармония, но, допустим, они не смогут понять, как правильно воспитывать детей вместе, или они не смогут, как работать, как друзья у них будут разные, понимаете? У одного такой интерес, у друзей, у другого, у другой другие. Поэтому и первый вид людей – это люди, которые стремятся к знанию, стремятся к тому, чтобы давать людям знания. Это врачи, юристы, педагоги, священники. Все, кто кого-то обучают, там, лечат чему-то такому. Ну, то есть дают людям знания, другими словами. Эти люди, именно по специальности, как определить такого уровня разум человека. Они такие люди, человек уже с этим рождается, понимаете? Он рождается с этим. И он с этим умрет. То есть это не меняется. Если человек принадлежит вот к этой категории, это никогда не изменится. Он всегда будет такой же природы. Ну, допустим, следующая категория – это те, кто любит управлять. Третья категория – это людьми. Третья категория – те, кто любит торговать чем-то у них. И следующая, четвертая категория – те, кто любит творческий труд. Теперь возьмем, допустим, люди, которые склонны изучать. Их основная черта характера – это честность, правдивость. Ну, допустим, у человека, которого нет этой черты характера, он создан для того, чтобы бизнесом заниматься. Он начинает знания людям давать. На что он настроен? На зелень он настроен, на зелень. Понимаете, он не на знание настроен. Из него, как из этой, из мясорубки, сколько долларов заложил, столько и знаний выйдет. То есть он фильтрует знания в соответствии с тем, сколько заплатили, понимаете? То есть там вообще нет идеи о том, чтобы знания. Никакого знания в этом нет. Знание означает счастье. Если человек думает о деньгах, когда лекцию читает, значит счастья не будет ни у кого. Потому что это уже цинизм. Поэтому человек, который создан для того, чтобы давать людям знания, для него деньги на втором месте стоят. Это очень важно понять. Но природу-то не изменишь, если человеку денег хочется, значит, он уже не сможет это, понимаете? Ему не сможет он людям знания давать. Это очень сложно. И такие люди вот по этой природе, допустим, они хотят знания друг другу давать, они должны быть вместе. Потому что у них свои интересы будут в жизни, свои правила взаимоотношений, свои идеи, свои ценности и так далее, понимаете? И это очень важно понять. Потому что если человек этого не понимает, то он, допустим, встречается с тем, у кого деньги на основное в жизни, а другой, как бы у него более возвышенный интерес, они друг друга понять в жизни не смогут всю жизнь. Они будут так и жить, у одного деньги, у другого идеи. Понимаете, очень сложно, очень сложно. Даже если они встретились где-то, допустим, у них мотивы возвышенные создания семьи, но так как они не могут друг друга понять, у них разные интересы, поэтому будут проблемы. Понимаете? Теперь второй уровень людей – это те, кто склонны управлять. Их основная идея – это защита других людей и контроль. Вот. Естественно, что у них будет немножко другой стиль отношений. Они будут очень склонны к выполнению. Если те люди, которые склонны обучать, их идея создания семьи будет более идеалистична. Они будут стремиться к совершенству, там, к Богу и так далее. Те, кто склонны управлять, их идея создания семьи – это долг, выполнение долга друг перед другом. И они очень большое значение, как вот выполняет свои обязанности каждый из них. Мужские есть обязанности, женские. То есть у них такая идея. И представьте, допустим, если человек... ну, как бы более низких вот этих вот уровней, то есть он с деньгами хочет иметь дело, а не с обязанностями, тогда они друг друга не поймут. У одного как бы обязанности главные, а второе выгода потом. А у того выгода главная, обязанности потом. И один другому говорит, вот если ты для меня вот это сделаешь, то я для тебя тогда тоже сделаю. А тот думает, почему он так говорит? Можно же просто сделать и все. Они друг друга не понимают. Отношения не понимают, то есть нет взаимопонимания. И люди, которые заняты простым трудом, они тоже должны быть вместе. Люди, которые склонны зарабатывать деньги, бизнесом заниматься, они тоже должны быть друг с другом соединены вот таким образом. Понимаете? В этом заключается идея. Если будет как-то по-другому, тогда будут проблемы. Причем интересно, что мужчина, допустим, который склонен к науке, может взять себе в жены женщину, которая склонна к управлению. И в принципе, эта совместимость будет более-менее нормальной. Почему? Потому что она всегда будет считать, что он такой возвышенный, он гораздо лучше, чем я. Но если наоборот будет, что мужчина склонен к управлению, то жена будет думать, вот он прапорщик. Не понимает меня в жизни. То есть она будет так считать. То есть наоборот, хуже совместимость. Вот это очень важно. Поэтому и в ведической культуре люди делились на определенные слои общества, чтобы по интересам, не имеется в виду касты. Вот касты — это уже рудимент вот этого вот идеи. Это означает пережиток прошлого. Но речь идет о слоях общества. Допустим, врачи встречаются с врачами, там профессиональная, здесь речь идет о профессиональной и, ну, как бы среде, в которой люди должны встречаться. Это очень важно, чтобы у них профессиональные вот это интересы были примерно одинаковы, на одном уровне. Это очень важно. Это разум. Если нет совместимости по разуму, значит все рушится, понимаете? Семья – это очень важный вид совместимости. Вот. Дальше астрологическая совместимость крайне важна. Астрологическая совместимость, согласно ведической астрологии, прежде всего должна быть совместимость по Луне, означает взаимопонимание. Там существует порядка 12 показателей разных этой совместимости. Они, эти показатели идут в разные сферы жизни. И секс, там, и то, и все. И дети, и сколько детей будет, и так далее. Это и взаимопонимание, и даже сколько денег будет. Это все связано с Луной, с одной планетой. А, допустим, западный гороскоп, вот мы говорим, я рыба, ты там карась, вот. И мы, значит, совместимы, они говорят, но это по Солнцу, понимаете? Западное, это значит по Солнцу. Солнце – это не планета, которая означает семейную жизнь. Это планета, которая означает общественную деятельность. И как тогда вот эту западную, две рыбы сошлись, но они рыбы в общественной деятельности, а не в личной жизни. А в личной жизни они раки, допустим. И начинают клещами друг друга кусать. И это просто так, к слову. Просто вы идею вот эту поняли, да, мою? Что Луна главная планета, и надо по Луне рассчитывать совместимость. Теперь важно рассчитать астрологически. К астрологу, кстати, когда надо идти? До того как. Правильно. Дело в том, что если люди уже, ну, они сблизились друг с другом, что идти к астрологу, они уже привязаны друг к другу. Если астролог им скажет, что вы несовместимы, они просто его закидают тухлыми яйцами и уйдут. Понимаете? То есть это неблагодарное занятие рассчитывать тех, кто уже сильно привязан. Они не хотят слышать, что они не подходят друг к другу. Астролог говорит, ну у вас ноль совместимости. Они говорят, мы тебя сейчас прибьем просто здесь. Понимаете, поэтому он вынужден обманывать. Ну так, а лучше астрологу таких не брать на совместимость, на брачную. Брачную совместимость надо определять, когда человека приметил, чуть познакомились, еще не знаешь, будешь с ним жить или нет. И тогда пошел совместимость определять. Тебе говорят, о, классно, 65%. Ну, значит, все, надо брать. Живьем. Вот, то есть, да, это очень важно. Еще важно, когда человек спрашивает астрологическую совместимость, он должен спросить, насколько семейная карма у этого человека хороша. Потому что бывают такие вещи, когда седьмой дом аспектирован там Раху, планетами плохими. То есть будут большие проблемы в семейной жизни, карма семейная не отработана. И в этом случае человеку трудно понять, что и как ему вести с близким человеком себя и так далее. Таким образом, это надо спросить обязательно, насколько карма семейная у моего близкого человека будет хорошей. И третье, что нужно спросить, сколько он проживет. Потому что, ну, примерно астрология может продолжительность жизни определить. Ну, допустим, есть большая вероятность, что он в 30 лет умрет. Какой смысл тогда, если в 20 они сходятся? Какой смысл с ним соединять свою жизнь? Подумайте. Для того, чтобы вдовой там или вдовцом остаться, надо отказаться от такой семьи тогда. Это нет, я серьезные вещи вам говорю. Это очень важно. Поэтому совместимость по Луне даже смотрится после того, как посмотрели вот это вот. Сколько проживет, это в первую очередь надо смотреть. Или будут ли тяжелые болезни, будут ли психические болезни. Допустим, у человека по карте четко стоит, астролог видит, скорее всего, крыша съедет в таком-то возрасте. Вы представляете, как мучиться будет близкий человек? На твоих глазах у твой близкий человек свихнулся. Классно? И всю жизнь мучиться потом с ним, если любишь. Это большая проблема на самом деле. Или придется расставаться. Астрологи не говорят обычно. Почему? Говорят. Говорят астрологи, а? Марьяна? Вот, пожалуйста, Марьяне, приходи. Вот у нас астролог сидит. Пожалуйста, все, кто еще не совместился. Надо совместиться. У кого крыша еще не съехала, надо приходить. Потому что, вот, можете даже на завтра записаться. Там много, кстати, можно вопросов решать, не только там о совместимости. Можно по бизнесу вопросы решать. Все совпадает. Несколько раз я уже ее проверял, она мне говорит. Я делаю не так, как надо всегда. Она мне говорит, как надо, я делаю не так, как надо. И сбывается. Уже дошло до маразма. Все сбылось. Раз пять, наверное. И, наверное, скоро я уже слушаться начну, я чувствую. Придется еще немножко времени, я уже буду слушаться. Вот. Это астрологическая совместимость. Следует знать также, что существуют еще другие параметры. Например, состояние здоровья, психического здоровья партнера. Как определяется? Не только по карте. Надо определять еще по родственникам. Допустим, спросил, где твоя мама, а он говорит, моя мама в Белом доме. Уже 20 лет. Ну там Наполеоном живет. За Наполеона. Вот. Это значит, что с этим человеком лучше не иметь дела. Опасно. Есть вероятность, что он тоже попадет в Белый дом потом. Понимаете? То есть не этот ваш Белый дом, а это другой, который с колючей проволокой. Это большая проблема, понимаете? Поэтому надо смотреть, надо изучать этот вопрос. Состояние психического здоровья – это очень важно. И важно еще важно определить возраст партнера. Это очень важно. Если молодые люди, совсем молодые люди, то есть с 18 лет, то девушки лучше брать старше парней, потому что мозги вызревают у мужчин где-то 25 годам. А без мозгов замуж выходить за безмозглого – это крайне опасно. Понимаете? Поэтому лучше всего… Да, у него там половая потенция на троих, или может на десятерых даже, но мозги еще не созрели. Это с 18 до 25 лет такое происходит. Поэтому мужчинам не советуют жениться раньше 25 лет. Когда мозги хоть немножко на место, крыша на место встает чуть-чуть. И они должны брать младше себя, девушку. Почему? Я вам сейчас объясню. Лет на 6 надо младше брать. На 5, на 6 лет. Почему? Потому что девушка естественным образом подчинится такому парню, который старше ее, потому что он мудрее, умнее, у него он уже пожил. Потом у него жизнь уже более обустроенная, она зависит от этого. Женщина сильно зависит от того, насколько обустроен молодой человек. Вы меня загипнотизировали. Вот. И это очень важно. Поэтому есть еще один интересный момент, что мужчина, он с возрастом, что с ним происходит? Он мудреет, да? А мужская красота в мудрости, в его поведении мужчины, в его чертах характера. Женщина с возрастом что делает? Стареет. Это значит, ее сила тает, а его сила увеличивается, понимаете, с возрастом. Но, по крайней мере, не уменьшается. Допустим, 35-летний мужчина, он тоже жених на выдане. А женщина 35-летняя, ей уже сложнее, намного сложнее выйти замуж, чем 18-летний, понимаете. Это очень важно понять. Что, не я неправильно говорю? А? Вон женщина не согласна. Не в Америке. Почему? Что, на 18-летних не смотрят, что ли? Женщина устраивает жизнь после 30 лет. Это другое дело, что она устраивает жизнь после 30 лет. А на кого больше смотрит, на 18-летних или на 30-летних? На 18-летних. Но это уже проблема, извините меня, Америки. Это уже, извините меня, проблема, это проблема Америки, понимаете? Потому что, согласно ведическому знанию, если ты девушку взял себе, и она не тронута, то она тебе всю жизнь верна будет. Она очень сильно привязывается к первому партнеру, девушка. Очень сильно. И потом оторвать очень трудно ее от него. Вот. А даже если там есть какие-то проблемы. Поэтому лучше брать нетронутую и помоложе. Но опять же возраст должен быть. Разница в возрасте не должна быть больше 12 лет примерно. То есть больше 12 уже могут быть проблемы возрастного непонимания. Потому что есть возрастные определенные... Каждый возраст имеет свою направленность жизни. Понимаете? Допустим, 18 лет до 25. А молодые люди в основном интересуются... секс там такое, им очень, это главное для них в жизни. То есть, как бы они ни были направлены, все равно там дети, там секс и все прочее. Дальше идет возрастная категория, когда человек утверждается в жизни, он начинает там карьера, там работа и так далее. И когда разница, потом дальше старше уже люди стараются устроиться, как успокоенную жизнь себе создать. И совсем в большом возрасте, может, они уже переходят на самосовершенствование. То есть представьте, когда разница в возрасте большая, у них уже разные интересы в жизни. Один этого хочет, другой совсем другого хочет. И у них большая проблема взаимопонимания в этом случае. Большая проблема взаимопонимания. Поэтому возраст не должен быть сильно отличаться. Но интересно знать, что если, допустим, женится женщина 40 лет, допустим, да, то она, допустим, замуж выходит, это значит, что у нее есть силы, что она, у нее есть чем привлечь. А в этом случае не нужно брать сильно старше. То есть возраст мужчины должен в этом случае быть примерно одинаковым, даже может быть чуть младше. Семья будет более такой стабильной. Да. Вот. И имеется в виду, когда создается семья из более старших людей, понимаете? Чем старше, тем может быть больше разница. Главное, чтобы ты сохранился. Вот. Если тебе никогда не будет 60, а 4 раза по 16, как там пословица, то тогда, соответственно, и можно и партнеры близкого человека брать помоложе, который как бы имеет твой же уровень сохранности. Если там в Дагестане, допустим, в 90 лет рожают, там 70. Я слышал, 72 года одна родила. Это нормально, я считаю. Ему 90 там было один. Создали семью. Или они там какого-то там уже родили. В общем, идея в этом заключается. Здесь еще от сохранности, насколько человек не постарел. Это очень важно. Теперь следующий момент. Но возраст, совместимость по возрасту менее важна, чем по совместимость, допустим, астрологическая и совместимость по разуму, то есть по принадлежности. Есть еще очень важная совместимость, которую надо знать, а мало кто понимает, но это касается только очень возвышенных личностей. Есть такая совместимость, как совместимость в вере. Если люди имеют очень стойкие различия в вере, то они могут разойтись. Особенно, если они фанатично верят. Но представьте, у одного, допустим, христианина, она, допустим, мусульманка. И они очень твердо следуют своим традициям. Мужчина будет пытаться женщину поменять ее веру. И как женщина должна поступать? Она внутри должна остаться мусульманкой, а внешне должна делать все как муж. Это очень важно. Тогда семья сохранится. Потому что веру мужчины поменять невозможно. Жена не может мужчину поменять, потому что мужчины разум очень твердый, а у женщины очень гибкий. А вера связана с разумом. Поэтому женщина должна, если она выходит замуж за человека другой традиции религиозной, она должна принять его образ жизни. Иначе семья не будет существовать, она будет уничтожена. Понятно, да? Дальше. Следует также знать, что когда создается семья, может быть и предсказания хорошие, там, и астрологические, и все прочее, но когда создается семья, надо некоторое время подружить. И надо смотреть, как складывается дружба. Потому что если дружба складывается не так, как надо, это значит, что семья за собой несет тяжелую семейную карму. Потому что обычно, если люди хорошую карму имеют, то до семейных отношений они вообще не ругаются. Они понимают друг друга просто как будто бы нарисованные в одном месте. То есть у них все одинаково. Они все очень хорошо друг друга понимают. Но если люди уже ругаться начинают до создания семьи, это значит, они какую-то тяжесть кармы в себе несут. То есть это значит, что тяжелая карма совместная будет. Там будут большие проблемы. Поэтому надо на это тоже смотреть, как строится дружба. Дальше надо смотреть, кто является родственником, потому что яблоко от яблони далеко не падает. Очень важно. Именно слой общества, в котором родственники живут, это очень важно тоже. Но это не самое главное, потому что человек по своей деятельности может быть выше, чем родственники. Он может вырасти, он родится, может, с другими предназначениями. Поэтому родственники надо знать, но это не самое главное. Потому что бывает так, что человек выходит, допустим, женится, допустим, девушка из более богатой семьи, намного сильнее, и начинают родственники знобить этой семьи, парня, который из более бедной семьи. И потом семья разваливается в результате. Такое возможно? Родственники могут разрушить семью постепенно. А как они разрушают? Как родственники разрушают семью, как вы думаете? Они могут ее разрушить, когда у них все хорошо? Нет. Они разрушают, когда все плохо, понимаете? Когда все плохо стало, вот тогда родственники вмешиваются, так раз и растаскивают других. Только так. И все. Вот в этом заключается проблема. Поэтому лучше всего из одинакового положения в обществе, чтобы никто не растащил потом семью. Дальше. И какой еще вопрос должен стоять? Вопрос физической совместимости. То есть мы про половую совместимость тоже поговорим с вами. И здесь, согласно аюрведе, можно по телу даже ориентироваться. Допустим, если мужчина горячий, то женщина должна быть холодной природы. Если женщина горячая, то мужчина должен быть холодной природы. Если женщина чуть-чуть склонна к полноте, то мужчина должен быть склонен к похуданию. Если они одинаковые примерно, то тогда нет проблем. То есть имеется в виду одинаковые, нет склонности ни к полноте, ни к похуданию, значит нормально. Если есть склонность у одного к полноте, значит жена должна иметь склонность к похуданию, они будут совместимы. Вот, по росту теперь. Высоким нужно высоких партнеров, а низким низкие. Но если человек сильно низкий, то ему можно найти повыше даже. Допустим, мужчина сильно низкий, то жену лучше повыше найти. Потому что если еще ниже будет жена, то может даже там зачатие не произойдет. А? Моя лилипуточка, приди ко мне, да? Побудь хоть минуточку наедине. Вот. То есть здесь можно выше. То есть и то же самое, если женщина очень высокая, то мужчина может быть чуть-чуть пониже. У них будет все равно совместимость. Вот такие моменты, это в плане физических особенностей. Следует также знать, что в работе с близким человеком, в изучении его, также нужно знать и как бы на что он настроен, к чему он устремлен в жизни, насколько он воспитан. Есть свои определенные моменты, как это определять. Допустим, как он будет относиться к детям, как он будет относиться к родителям, это все определяется очень просто. Если девушка уважает своих родителей, значит она будет уважать мужа. Если молодой человек очень заботливо относится к своим младшим сестрам и братьям, и также к своим подчиненным, это значит, что он будет заботиться о своей жене. Можно так посмотреть, как относится, и сразу будет понятно потом дальше. Дальше. Насколько человек, какие интересы, к чему человек стремится. Он может все что угодно сказать, но как определить, к чему человек стремится? Если это можно определить только во время еды. Есть три категории людей. Одни во время еды начинают, когда человек ест, у него автоматически распускается язык. И он начинает говорить то, что у него внутри находится, он не может сдержаться. И когда, допустим, человек кушает, одни говорят о чем-то возвышенном, другие говорят о бизнесе сразу во время еды. Значит, их цель в жизни – бизнес. Вот. А третьи во время еды говорят анекдоты пошлые. Ну, соответственно, цель уже совсем… Мягкая посадка произошла в самолет. То есть цель уже совсем низкая. Вот. Поэтому очень важно, допустим, если во время еды кушаешь рядом с человеком и видишь, что он начинает пороть чушь какую-то там нести, непонятно что, то есть вероятность, что вы не будете понимать друг друга в жизни. А если вместе начали пороть чушь, значит все нормально. Значит есть совместимость. Вот, это очень важно. То есть есть такие моменты, которые мы должны знать. Как человек относится к старшим, как человек относится к младшим. Вот. Разные моменты мы должны знать. Также нужно спросить о планах в будущем человека. Это тоже указывает на его интересы в жизни. Допустим, если он говорит, мне вот дом надо построить, то, соответственно, понятно, какие у него мотивы. создание семьи. Другой говорит, мне надо в будущем, главное мне там начальником стать. Третий в будущем говорит, надо совершенствоваться и так далее. А о том, к чему стремится в будущем человек, можно понять его мотивы создания семьи также. Если он говорит о чем в будущем, главное, чтобы сексом было с кем заниматься, какое будущее. В будущем мне потенция нужна, хорошая в будущем. Значит, у него будущее вот с этим связано. Там другого будущего у него уже нет. Вот. Итак, если говорить о расшифровать вот эти четыре типа людей, мы первые сказали священники, учителя, наставники, воспитатели, психологи, астрологи, врачи относятся к первой. Вторая категория это управляющие, директора, военные, политические деятели, милиция. Это вторая категория. Третья категория это бизнесмены, те, кто занимается также фермерским хозяйством. Это третья категория. И четвертая категория – это люди, которые подчинены в своем труде кому-то другому. Вот. Юноши и девушки первой категории склонны с молоду учиться углубленно. И они, главная черта характера – это правдивость и желание совершать аскезы. Нет, правдивость именно. Ну да, аскезы в плане обучения. Дальше юноши и девушки второй категории с детства склонны вокруг себя устраивать справедливость и порядок. Причем они могут иметь отработанную карму. Первая категория, отработанная карма, означает сильная правдивость и сострадание, желание давать людям знания. Неотработанная карма первой категории, когда человек очень замкнутый, он все изучает, но никому ничего не хочет отдавать. Такой он сам в себе, такой знаток, который в жизни очень непрактичен, потому что он никого не учит, он для себя все изучает. Вторая категория, отработанная карма, означает, что человек склонен защищать других людей. А неотработанная означает, что он склонен над ними командовать. Понимаете, да? И можно видеть, допустим, два человека по этому категории сошлись, и парень, он не то что заботится об окружающих, постоянно их строит. Это значит, что у него неотработанная карма в этом отношении. Дальше, третья категория. Отработанная карма означает пожертвование, бескорыстие. То есть те, кто склонны торговать, они любят, а такие люди любят угощать других, там, как-то заботиться о них, давать деньги им. То есть им нравится кормить всех там, и так далее. А неотработанная карма означает грести под себя, тащить все от всех. И это очень важно. Дальше. Четвертый уровень это смирение, послушание или абсолютная независимость. Отработанная карма, когда люди склонны работать, просто трудиться, творческий труд. Они, если они слушаются руководства, значит у них хорошая карма. Если они постоянно хотят спорить, скандалить, значит у них плохая карма. Теперь я хотел бы еще сказать. Так, что-то я вылетело уже из головы, что я хотел. Ну ладно. Значит, что еще? Еще в создании семьи также важно понять культуру, воспитанность друг друга. И это определяется по тому, как ведут себя. Вообще очень важно, есть как бы хорошая семейная карма, а есть плохая. И люди, которые в хорошей семье живут, они несут из себя, источают вот этот свет хорошей семейной кармы. И человек, где воспитывался, в какой семье, такова у него склонность, ну как бы в семейной жизни, такие склонности. Допустим, и как это определить? Это определить по тому, как тебя приглашают в гости и как с тобой обращаются там. Если человек приходит в гости, и там дома он видит, что все очень рады ему, что все там заботятся, кормят там и так далее. Заботливая семья, допустим, другой кто-то там, они птичек кормят, у них семья не гребет в себя, а отдает. То есть семья бескорыстная, вокруг такой семьи много друзей, они заботятся обо всех. Эта семья хочет всем помогать. Дети, которые растут в такой семье, они с молоком матери прививают эту склонность вот, жить не для себя в семье. А на самом деле все должны понять, что семейная жизнь, она сама по себе рождает желание жить для себя. Ну представьте, допустим, молодой человек, он жил там, о всех о друзьях заботился, как женился, так раз его все забыли. Он там семья, у него пошли другие интересы. Это означает, что эгоизм в семейной жизни возрастает, чем в обычной ситуации. И представьте, что если человек и так эгоистичен, а еще его воспитали в такой семье, где даже не накормят, тебя привели, ты, допустим, в гости, девушка пришла к парню, в семью, допустим, и ей говорят, ты посиди, а мы покушаем, потом он придет. Мы не готовили на всех, нам не хватило на тебя, иди, ты посиди здесь, а мы сейчас он покушает. Ну, какой вывод можно сделать об этом парне? Есть вероятность, что он будет семью создавать, скупердяйскую, в которой счастья вообще не будет. Когда человек так, семья так создана, у них счастья ни в бизнесе не будет, ни в воспитании детей. Представляете, ребенок воспитывает в семье, где жадность в основе. Он потом что с родителями сделает? Он их пошлет, понимаете, когда вырастет, потому что у него будет другая семья. Когда человек жадный, он заботится прежде всего о своем. А ребенок, когда выходит от родителей, он женится. У него свое, ведь не родители уже становятся, а его жена. В результате родители за бортом остаются, понимаете? Поэтому в таких семьях, когда семья живет для себя, у них дети, когда вырастают, они предают своих родителей всегда. То есть результат такого воспитания, понимаете, такое создание семьи. Поэтому семья должна быть открыта для всех, тогда дети бескорыстные будут, они потом вырастут, будут заботиться о своих родителях. Это очень важно понять, такой момент. Поэтому, когда приходишь домой близкому человеку, а у него все там жадные такие, там туда не сядь, то не сделай. Или ходят так, как накрысились, да? Допустим, садись есть. Там такой стиль отношений, значит, будет соответственный результат в семейной жизни потом. Понимаете? Воспитание очень важную роль играет. Это очень важный момент. Воспитание, можно определить, какое будет воспитание, какой человек воспитание, можно определить, когда приходишь к нему в гости, к его родителям в гости. И как к тебе будут относиться, так там и будет. И надо посмотреть на обстановочку тоже. Если там иконы святых висят, такая обстановка возвышенная, соответственно, такая жизнь. Если там все завалено импортными вещами, там вообще некуда ступить, квартире, значит, такая будет жизнь с ним. А если, допустим, в этой квартире фотографии только там рок-музыкантов там и все прочее, тоже такая жизнь. А? Исключаю, возможно. Не исключаю, да. Да, не исключаю. Могут быть. Могут быть другие. Но мы сейчас говорим о вероятности. Вы понимаете, дело в том, что человек может возвыситься, отработать, но часть этого пласта у него в жизни все равно останется, и рано или поздно эта часть вылезет наружу, понимаете? Рано или поздно все это всплывет. Поэтому надо сходить и посмотреть, чем родители живут перед тем, как жениться, а то могут быть проблемы потом. Это важно знать. Ну вот мы вкратце с вами так поговорили о создании семьи, о совместимостях разных и так далее. И вы поняли, да, на каком месте секс стоит? На самом последнем создании семьи. Если он будет на первом стоять, семья не создастся. Это создастся просто бойфренд, гёрлфренд, там, ну, в самом плохом смысле этого слова. Да? Ну, допустим, человек идет в ухудшение, семья хорошая, порядочная, есть вероятность, что он потом исправится. Если человек идет в улучшение, а семья просто вообще деградирует вся, есть вероятность, что он потом, плохой период наступит, он туда же улетит, понимаете? Поэтому это надо учитывать. Я сейчас говорю о чем? Что создание семьи — это вопрос серьезный, сентиментов быть не должно. Понимаете, сентименты начинаются, когда семья уже создана. Если семья создана, надо удерживать друг друга. Здесь нужны сентименты. Но когда семья создается, надо очень трезво подходить к этому вопросу. Потому что если ты просто так на чувствах, ля-ля, тру-ля-ля, значит тогда, соответственно, и так семья создастся. Поэтому в ведической культуре всегда Семья, когда создавалась, в этом участвовали родители и друзья. И они удерживали, потому что юноши и девушки, у них любовь слепа. Понимаете? Как там? Любовь зла, полюбишь и козла, да? Поэтому надо эту идею очень сильно понять, что любовь может возникнуть как угодно, но надо удержать человека, понимаете? Это могут сделать родители, если дети подчиняются родителям, или друзья, если друзья слушают своих друзей. И поэтому в ведической культуре очень сильно подчинялись родителям и слушали своих друзей. Поэтому браков дурных не было, понимаете? Потому что дочь, прежде чем выходить замуж, она послушает своих родителей. Как они считают, что это за человек? Если они считают, что он плохой, она не пойдет за него. Потому что у родителей сердце подсказывает всегда, плохая карма будет у этой жизни, у этого человека в жизни. Вот очень хороший астрологический прием. Надо спросить родителей, будут они счастливы в личной жизни или нет, эти люди. Родители, даже самые деграданты, они все равно определят, точно, будут счастливы или нет. Потому что у них сердце подсказывает, понимаете? Сердце подсказывает. А? Так вот, в этом идея заключается, чтобы дети были счастливы, а родители должны подсказать. Но дети не слушают своих родителей. Вот об этом и речь идет сейчас, я об этом вам и говорю. Что раз дети не спрашивают, они подчинены самому себе, значит, они уже имеют плохую карму на создание семьи. У них опыта-то нет общения с людьми. Они не видят, кто перед ними стоит, у них крыша съезжает. Я сейчас вам один феномен расскажу, очень интересный. Согласно ведическому знанию. Когда их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга, то следует знать, что возникает такой интересный феномен. Человек, когда влюбляется в другого, он начинает вести себя совсем по-другому, не как он в жизни, понимаете? Мужчина самые лучшие свои мужские черты характера выдает, женщина самые лучшие женские черты характера выдает. И понять по поведению того, кто влюблен, вообще невозможно, что это за человек. Он становится идеальным. Идеальным, понимаете, он как паинька. Но потом, когда проживает 5-6 месяцев вместе, обнаруживает, что в кровати у себя обнаружит крокодила вдруг, вместо того, что там канарейка. Вот. Это означает, что прежде чем жениться или выйти замуж за человека, надо спросить, как он с друзьями себя ведет, как с родителями. И это этим должны родственники помогать этому. Они все должны узнавать, изучать. Понимаете, но у нас этого нет. Человек себе предоставлен. Кого, это как спортлото, понимаете, в кого влюбился, таким, с тем и стал. Но влюбиться можно в кого угодно. В этом большая проблема. Да? А разве неправильно, не может быть так, что у ребенка, взрослая душа, и она определяет? Я согласен, что дети могут быть более развиты, чем родители. Но я сейчас говорю о другом. Значит, надо с друзей советы искать, которые так же развиты, как ты. Когда человек находит в себе другого человека, он слепнет. Он слепнет, он не может понять, что перед ним за личность. Он не может, потому что так устроена природа. Человек слепнет, он видит только хорошее, он не видит ничего плохого в нем, все. Он не может согласиться. То же самое, смотрите, с другой стороны. Если в семейной жизни произошел развал, да, то есть очень сильно осквернились отношения, то близкий человек, вдруг в близком человеке видит только одно плохое, он хорошего вообще ничего не видит. Сначала они видят только хорошее, потом, когда расходятся, они видят только одно плохое. И это противоположность, понимаете? Почему семьи-то развалятся? Потому что они не могут хорошего ничего увидеть, они уже все, полностью разочаровались. Видят только одно плохое. В этом заключается идея. Да? Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Это очень хороший. Я забыл об этом сказать. Дело в том, что это очень большая проблема. Даже если будет астрологическая совместимость. Если существует два понятия нации, три понятия национальных особенностей. Первое понятие – это религиозность нации. Второе понятие – это культура, национальная культура. И третье – это черты характера нации. Три понятия. Так вот, знаете, что черты характера нации не являются сильно большой проблемой. Понимаете, даже человеку другой национальности можно привыкнуть, если совместимость хорошая. Его характер постепенно станет твоим. То есть ты привыкаешь. Дальше. Более тяжело привыкнуть к другой национальной культуре. Это большая проблема, господа. Большая проблема. Поэтому, если, допустим, американцы с русскими сходятся, большая проблема. Потому что совершенно нет взаимопонимания. Русские с индусами сходятся вообще как небо от земли. То есть они не понимают. Другая культура, другая жизнь, понимаете? Поэтому лучше всего брать твоей национальности человека. Потому что все будет одна и та же культура. Какая совместимость? Культура означает ум. Совместимость по уму. Но есть еще другой вид национальности. Это вера. Вера это уже разум, господа. Это еще тяжелее. Если у них вера разная, все. Совместимость, любая совместимость у них есть, у них разные взгляды на жизнь, понимаете? У них разные ритуалы, разные понимания вещей. Все разное, и они не любят друг друга за это. Даже если... А? Нет, веру всегда меняли, это хорошо. Но речь идет о том, что не дай Бог не сменит. Понимаете, допустим, девушка заупрямилась, и она не сменила. Или, допустим, она сменила веру. Но она из этой традиции, понимаете, ей родитель говорит, ты что, дура? Ты сменила веру. А женщины очень сильно привязаны к своей традиции. И они думают, да, действительно, что же я так не сменила. И она начинает опять возвращаться к своей вере. Сначала мужчина взял, думал, о, нормально, она сменила веру, будет моей хорошей женой. Потом бац, через некоторое время, неплохой период, она начинает возвращаться к своей вере. И потом семья рушится просто. Поэтому разная вера, как вероисповедание, семью создавать очень сложно. Могут быть большие. Речь идет об истинно верующих людях. Когда крестик повесил себе там на шею, или этот луну, там мусульманский знак, это еще не значит, что ты верующий. Надо действительно верить в Бога, молиться там. Это серьезный процесс. Вот. А это тоже очень важно понять, вот эти вещи. Еще какие вопросы? Спасибо за вопрос. Да. Да. Как привлечь идеального... У меня вопрос теперь к вам. Как привлечь идеального партнера? Как привлечь идеального партнера? Вопрос. Как привлечь идеального партнера? Для этого надо самому себе идеальное понимание семейной жизни выработать. Понимаете? Надо... чувство сексуального желания подняться выше, надо воспитать в себе такой характер, чтобы твои мотивы создания семьи были очень возвышенными. И тогда ты привлечешь себе идеального партнера. Вот и все. Очень просто. Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, допустим, если женщина, есть мужские женщины, женские черты характера, мы об этом будем говорить, и они совпадают друг с другом. Допустим, у женщины, допустим, обидчивость означает у мужчины гневливость. Если на гормоны посадить, допустим, гневливого мужчину, он обидчивым становится, обидчивой женщиной, понимаете? Дальше, ответственность у мужчины означает верность у женщины. Понимаете, и так далее. Одни и те же черты характера проявляются в разных телах по-другому, по-разному. И поэтому, если женщина не выработала в себе верность, то она ответственного мужика не найдет. Потому что эта энергия верности, только она притягивает ответственного мужчину. Ответственный мужчина не будет жениться на девушке, которая неверна. Никогда. Он просто не захочет, потому что у ней нет той черты характера, которую он ищет. Понимаете? Допустим, добрая женщина, доброта у женщины означает заботливость у мужчины. Если мужчина заботливый, он злую женщину не возьмет, он только добрую возьмет. И так далее. То есть совместимость в чертах характера. И если человек не воспитал в себе какую-то черту характера, он не может рассчитывать, что на него посмотрит человек другой с этой чертой характера. Но у нас есть одна такая замечательная склонность в характере. Женщина всегда ищет себе мужчину с самыми лучшими чертами характера, не понимая, какой характер у нее самой. А мужчина ищет самыми лучшими чертами характера женщины, не понимая, какой характер у него самого. Так вот в этом заключается большая проблема. Потому что... А, как там в это... Потому что у умных... Умные живут с умными, а я с тобой. Понимаете, умными живут с умными, а мы с тобой встретимся. Вот. Поэтому вот здесь вот в этом идея заключается, что не заметишь, как найдешь себе человека именно с такой же чертой характера. Не заметишь, как найдешь. И это очень важно. Только эта черта характера будет проявляться по-другому. Непослушная женщина означает безответственный мужчина. Размазня. Очень самостоятельная женщина, безответственный мужчина. И она думает, я такая классная, я все успеваю, я там то, все, я сама все делаю, этот козел сидит там дома, телевизор смотрит. Ну что, я, мне нашелся мужик какой-то, а? А он сидит, газетку читает, думает, вот баба бегает, успокоилась бы, села. Вот, они одинаковые, понимаете? Потому что если женщина, ей гормонами накормить мужскими, если бы она в мужское тело попала, она бы газетку начала читать тоже. Она бы успокоилась, понимаете? А мужчину, если женскими гормонами накормить, с этой чертой характера, он бы сразу начал побегать бы, понимаете? То есть в этом заключается идея, что женщина должна быть, иметь природу женственности. Мужчина мужскую природу должен иметь. И тогда они друг друга найдут правильно. Если мужчина, допустим, ходит по квартире, ля-ля-ля-ля-ля-ля, там готовит, стирает, убирается, то какую он женщину себе найдет? Вперед, товарищи! Понимаете? Он такой себе. И она будет ему ходить, говорит, ты ходишь тут по квартире, а деньги зарабатываешь. Он говорит, а ты деньги зарабатываешь вместо того, чтобы постирать мне белье. Понимаете? То есть они будут ругаться постоянно, потому что они не будут удовлетворены. Почему? Потому что женская сфера деятельности – это квартира. Она контролирует квартиру. Если в квартире что-то не так лежит, она очень нервничает. Мужчине по барабану квартира, ему важно, что там на работе происходит. Он приходит, один носок в одну сторону, другой в другую. И жена знает, где носки лежат, понимаете? Он лежит на кровати, где жена, второй носок, она говорит, под андресолью. Она даже не поднимается, она уже и так знает. И он идет там, достает носок, понимаете? Если мужчина начинает хозяйничать в доме, допустим, ей нравится, что он готовит, но не дай бог ему специи местами там переставить на полке. А и мужчине все равно, где специи. Ты он их разбросал, приготовил. Она потом ходит, нервничает, психует. Ты говоришь, почему так готовишь, беспорядок? Вот, понимаете, она работает, там на работе поработала, и беспорядок. А он, она приходит, усталая такая, да. Женщине должны же деньги доставаться сами по себе, потому что она, это ее счастье. Она эти деньги заработала с трудом. Он улыбается ей и говорит, сколько заработала? Говорит, ты что, дурак? Я зарабатываю, а не ты, говорит. Ты что меня спрашиваешь? Ты должен зарабатывать. И они ругаются в результате. Потому что они поменялись местами, понимаешь? И в этом большая проблема. Поэтому мужчина должен работать, а женщина должна больше по дому. Но это не значит, что женщина не должна работать. Она может работать тоже, но счастье она все равно в доме больше получит. Если она будет работать, а не дети голодные, там бардак в доме, она не будет на работе счастлива, понимаете? А мужчина, если в доме сидит, и жена ничего не приносит денег в семью, он тоже счастлив не будет дома сидеть. В этом заключается идея совместимости по характеру. И если мужчина такой, он себе какую женщину найдет? А если женщина такая, какого мужчина? И уже понятно. У вас тут всякие мужчины еще есть, кроме этих. Вот, да, и женщины тоже бывают необычные. Поэтому, это тоже, кстати, идея, та же самая. Я вам сейчас скажу, но вы никому не говорите, а то меня сразу отсюда депортируют в один день. Хорошо? Это между нами. Что мужская карма... Когда мужчина очень возвышенный характер имеет и свои мужские обязанности выполняет, то в женском теле он тоже возвышенной женщиной уже с женским характером рождается. Чем меньше мужчина выполняет свои обязанности, тем больше эти обязанности, мужской характер замещается женским. И в какой-то момент у него появляются женские половые признаки в мужском теле. То есть это означает, на очень плохую карму указывают семейно. И таким людям им надо как-то жить вместе, понимаете? Но тут же тоже нужна семья. Понимаете? И в результате два мужика вместе в одной постели оказываются. Понимаете, да, идею? Что это означает очень тяжелая семейная карма. И в чем их, вот их, в их как бы, в чем лозунг, что нам надо тоже иметь свое счастье. Потому что они не могут быть счастливыми с обычными людьми. У них нет возможности. У них совсем тяжелая семейная карма уже. Им тоже надо как-то выживать, понимаете? И в этом плане их понять можно. Но очень большая проблема заключается в том, что их отношения никогда не будут глубокими. Потому что точно так же, как два плюса, пускай один большой плюсик, другой маленький, они не могут соединиться. Так же и люди, которые имеют одинаковый пол, они в семейных отношениях не смогут быть очень глубоки друг к другу. Потому что глубина означает соединение разных зарядов. Понимаете? Вот и все. Поверхностные отношения могут быть, но глубоких нет. Нет, это плохая карма. Это означает, они никогда друг другом не будут до конца удовлетворены. Они могут с друг другом жить, это факт. Потому что у них характеры совпадают. Но удовлетворения полного не будет. Потому что ей всегда будет хотеться, чтобы мужик был не тряпка, а настоящий. А настоящего мужика настоящим же жить не сможет. Он на нее гаркнет один раз, она сразу побелеет от гнева. Понимаете? Поэтому она и нашла себе такую, да? Ну, значит, мужчина такой достанется. Ну, такие там... Бывает, да? Попадается, да? Таких не было, таких не было, но там все равно приходит. Я раньше на это не обращал внимания, а сейчас, как говорите, это перед глазами поставили, я думаю, а что мне делать? Это уже... А, вот это, значит, лекцию не зря мы провели. Я спасибо вам, что вы меня слушали. Что делать? Я хотел слышать этот вопрос. Это вопрос уже следующей лекции. Обязанности женщины, обязанности мужчины. Человек, который выполняет свои обязанности, он меняет свой характер. Вот формула. Характер не меняется внушением. Я солнце, я большое светлое солнце, я луна. То есть, тут не помню, надо обязанности выполнять. Ты луна, иди постирай белье, значит. А если ты солнце, иди зарабатывай деньги, значит. Вот. Именно практика выполнения своих обязанностей правильно, не просто там белье подрисовал, иди вас устрою вам там. Надо сознание менять на настроенность и так далее. То есть это обязанности не просто белье там. И у женщин, у мужчин свои обязанности. Есть целая огромная лекция. И поэтому оставайтесь на нашей волне. Сегодня вы узнали, что надо характер менять, а завтра будете узнавать, как менять, да? Ну так это означает совместимость на более высоких центрах, как друга. То есть, значит, они могут быть... Нет, понимаете, там как? Все зависит от того, от мотивов. То есть, если они действительно, как бы глубокая дружба у них идет такая, знаете, как соратники такие глубокие очень, то значит, у них будет все нормально с совместимостью. А если они просто им, ну, они как бы кентуются друг с другом, потому что делать больше нечего. И как-то понимают они друг друга, понимают. Но делать больше нечего, но друг друга понимают. Это не означает, что у них там низкая совместимость будет. Это значит, что у них на этом центре на каком-то чуть-чуть там совместилось, да? А все остальные центры спят. И у них там глубокой совместимости не появится. Вот если они, допустим, у них глубокие отношения, они там обсуждают какие-то возвышенные темы друг с другом, тогда постепенно отношения дойдут до пеленок тоже. Нет сомнения. Но если они просто там, ну, покарифанились, посидели, вроде у нас друг другу ничего не возникает, но по крайней мере поболтать можно, то это не означает совместимость на более высоких центрах, поверьте мне. Должна быть любовь какого-то вида. Мы говорим о любви какого-то вида, а не просто, что мы терпим друг друга, понимаете? Это любовь. На уровне лунного центра тоже любовь, это вид любви. Это все виды любви. Половое отношение – это вид любви. Дальше... ощущение комфорта – это вид любви. То есть, есть разные виды любви. И надо, чтобы она возникла, любовь должна быть. Некоторые думают, что семье, да, надо создавать семью трезво. Вот, хороший парень, богатый, все, создаем. Любви нет. Значит, не будет совместимости. Это 100% факт. Чтобы была совместимость хоть какая-то, нужна какая-то любовь. Понимаете? Если любви вообще никакой нет, значит, ты циник просто. Ты не можешь понять, зачем нужна семейная жизнь. Цинизм, значит. Да? Вот важно, чтобы женщина была без детей. Мужчина может быть и иметь, ему это не так страшно. Но женщина с детьми, она привязана уже через детей к другому мужчине. Но это не важно, все равно в наше время деваться некуда, и хоть так, хоть сяк, все равно надо как-то выживать. Семейная карма у всех тяжелая, выходит не по первый раз уже с детьми, и надо как-то выживать. Вот. Но если говорить о том, как лучше, то лучше женщину брать без детей. Потому что если ты ее с детьми берешь, то берешь еще карму ее отношений с прошлым мужем. В какой-то степени. Почему я вам сейчас это очень легко объясню? Потому что... Когда человек разводится, не отработав карму семейную, бывает так, что отработал и все нормально с детьми, но когда он разводится, не отработав семейную карму, тогда эта карма остается в детях. И, допустим, женщина плохо разошлась с мужем, взяла в себе ребеночка, да, и дальше она вышла замуж за другого человека. Нет, допустим, у нее нет детей. То смотрите, какая ситуация создается. Ребенок с неотработанной кармой становится носителем кармы, тяжелой кармы. И как этот носитель тяжелой кармы, как это осуществляется? Он становится, они между собой друг друга хорошо понимают, но ребенок становится между ними. Понимаете? Мать любит ребенка, а этот отчим, он не может его любить, потому что ребенок отчима ненавидит. А? Ну это значит отработанная карма. И мать вроде бы хочет с мужем, с этим новым, строить хорошие отношения. Но с ее ребенком у него никак не ладится. И она очень несчастна. И она отрабатывает карму через эти страдания. Что они не могут сойтись друг с другом. Понимаете, они постоянно грызутся. Вот это тот же самый мужчина, допустим, он женился. И у него ребенок какой-то. То же самое будет. Тоже там мачеха. Ну, то есть вы поняли, да, идею? Но бывает отработанная карма, бывает люди расходятся, уже поняв, осознав, что им лучше вместе не жить, и они спокойно дружат, любят друг друга, там, заботятся. То, что люди, ну, заботятся, по крайней мере. Тогда дети будут дружить, и они не будут враждовать, понимаете, с родителями, с отчимом, там, мачехой и так далее. Но это уже воспитание детей вопрос. Ну, конечно, если один ребенок, родитель один у ребенка, то воспитание будет не совсем. Но мы будем об этом говорить. Да? А вы зря на лекции на эти пришли. Знаете почему? Потому что это же русские лекции. Там сентиментов нет. Говорим как есть, понимаете? Говорим как есть, да. То есть проблемы. Всегда, когда один родитель воспитывает, есть проблемы. Мы должны их знать, чтобы их решать. Если мы будем глаза закрывать и говорить, все классно, то тогда мы ничего не решим, да? На половом центре. Ну как тогда будет совместимость, подумай. Ну как, ну вот смотрите, как любовь-то возникнет, я не понимаю. То есть один говорит, я Бога люблю, а второй говорит, пошли за угол. Как у них совместимость, какая любовь, где любовь-то, я не понимаю. Вы хоть поймите, о чем вы говорите. Любовь означает гармония на каком-то центре возникла. Это значит, что их интересует вот такой тип отношений, они его строят. Понимаете? Что касается вот этой совместимости на нижнем центре, я анекдот вот по этому поводу классный услышал. Очень простой анекдот. Он спрашивает, а как тебя зовут? Она говорит, а секс еще не означает, что мы должны знакомиться. Еще не повод для знакомства. Секс это еще не повод для знакомства. Вот как раз об этом. Еще не повод для знакомства. Вот. То есть все классно у них. Совместимость полная. А, какие еще вопросы? Значит, у него плохая семейная карма. Это значит, что его, допустим, женщина не может найти. Это значит, что у нее женские планеты имеют слабую силу. Она не может привлечь. Это значит, что она должна женские черты характера все вырабатывать. И тогда она преодолеет эту плохую карму. Это надо работать очень сильно над собой. И тогда преодолеется плохая карма. То же самое, мужчина не может жениться. Значит, у него мужские черты характера не отработаны. Если мужик, допустим, видный, первый парень на деревне, что он не найдет себе девчонку, что ли? Все за ним выстроятся в ряд. То же самое девушка там, да, первая на деревне. Тоже все сразу будут там охотиться за ней. По 5 кавалеров. А что, здесь чем-то надеть деревни отличается? Двухэтажные дома. Я приехал, Америка, вся большая деревня. Все нормально. Че? Я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен. Поэтому вы должны понять, что знакомиться нужно там, где занимаются самосовершенствованием, где люди собираются по каким-то целям, а они по интересам каким-то собираются. Там надо знакомиться. Понимаете, надо, если у тебя интересы в жизни только машина и интернет, тогда по интернету знакомься. Надо интересы более возвышенные иметь, тогда и знакомиться будем. Понимаете? Духовные люди, допустим, духовной практикой занимаются, у них духовные фестивали проходят. Кто-то на духовные фестивали в церковь, допустим, кто-то приходит в церковь Богу молиться, а девушка молодая пришла в церковь, раз, кто-то на нее посмотрел. Их взгляды встретились, и они уже вместе Богу молятся потом, понимаете? И очень быстро можно найти так близкого человека, если чем-то интересуешься в жизни. Понимаете, если человек ничем не интересуется, он и не найдет. Потому что одни дискотеками интересуются, у них на нижнем центре, они все находят там. Другие в барах находят. А если на дискотеке бары надоели, и больше ничего не интересно, как где он тогда все найдет? Негде. Если, допустим, у тебя квартира интересна, ну тогда иди в супермаркет, там тусуйся. Там найдешь себе по интересам. Какие еще вопросы? Да? Любовь нечаянно нагрянет. Да, когда ее совсем не ждешь. Начинается конфликт между сердцем и умом. Начинается борьба, начинается анализирование. Мозги говорят одно, сердце говорит другое. Надо пойти к умному человеку, он скажет третье. Надо просто советоваться в этом. Я же вам говорил, советоваться надо. Человек не может сам решить, жить ему с этим человеком или нет. Так бьет нас карма, понимаете, сколько несчастных браков. Мы должны советоваться. В этом заключается идея создания счастливой семьи. Если у тебя крыша свело крышу, советуйся с другими людьми. Как себе поступать правильно? Точно так же, я вам могу сказать точно, у меня есть опыт, точно уже небольшой. Точно так же, когда семья разваливается, надо советоваться, понимаете, советоваться, это основа. Иначе... А? Любовь на расстоянии. Любовь на расстоянии – это самая тяжелая и возвышенная любовь. Если она есть. Если она на расстоянии, она разжигается, разгорается все сильнее и сильнее, потушить невозможно. Я стою на одном, а ты на другом. Все, давайте... Сядем прямо, будем желать всем счастья. У нас в конце лекции мы желаем всем счастья. Учимся настроем правильно. Когда семью создаешь, надо всем счастья желать. Чтобы был настрой правильный, да? Мне кажется, сделайте маленький мостик вот от перехода на следующие лекции. Попросите на следующие лекции. Ну, надо мне список. Там обязанности, по-моему, мужчины следующая лекция, да? Потом обязанности женщины. Я не знаю точно, как у вас там записали. Как привлечь? Вот. Ну да, понимаете, как здесь привлечь? Немножко по-другому, здесь немножко по-другому написано, что вас привлечь. Как найти привлечь своего идеального партнера? Это сегодняшняя лекция. Скрытую силу мужчины познать не означает сексуальная потенция, означает его черты характера, то есть обязанности мужчины формируют его черты характера. Дальше познание тайной силы женщины – это обязанности и черты характера женщины. Особенности отношений в наше время. Как уберечь отношения в семье в наше время? правила зачатия и воспитания счастливых детей, и причины конфликта в семье и борьба с семейными трудностями. Такие у нас лекции будут. Оставайтесь на нашей волне. Почему так мало? Неужели вы считаете, что лучше посмотреть там Гарри Поттера там какого-нибудь? Или прийти вот на эту лекцию, которая вам давала столько знания? А то... Вы пришли, да, но я вас агитирую на то, чтобы у других еще это подцепили. Людям надо, вот я вам передал, я вам установку передал, вы с ней идите, вы что, надо на лекцию идти. Попытайтесь, хотя бы одного человека приведите, и он вам благодарен на всю жизнь будет, да? Ну, значит, этому не надо, говорите тем, кто склонен, понимаете, да? Ну, пускай там живет в потустороннем мире, а мы будем в этом жить. Ну? Ой, ребята, вы знаете, мы перешли опять на вопросы. Давайте желать всем счастья, у нас уже поздно. Все, я извиняюсь. Все. Тесели, прямо это важная часть нашей лекции, потому что с этого начинается работа над собой. Когда человек сталкивается с непреодолимыми семейными трудностями, а семейная карма является самой тяжелой, производственная карма на втором месте, и там карма просто каких-то дружеских отношений самая легкая. Так вот, знаете, что семейная карма самая тяжелая. И когда человек не имеет позитивного мышления, он не способен преодолеть непреодолимую карму тяжелую семейную. А позитивное мышление вырабатывается вот простым способом, который я вам сейчас предлагаю. Я желаю всем счастья. Или я желаю кому-то счастья. Надо желать человеку счастья бескорыстно. Надо желать ему постоянно счастья, желать счастья, и тогда преодолеется плохая карма.